Сначала Уэксфорд почувствовал насмешливое презрение, но потом подумал о покойном и вспомнил все, что знал о нем. Чарли Хаттон хотел бы, чтобы его вдова выглядела так: мужественной, сверкающей, нарядной. Маленькому задиристому человеку вроде Хаттона меньше всего понравилось духовное самосожжение вдовы. Детектив перевел взгляд на других членов компании. Ясно, они прервали траурное чаепитие. Девушка на софе должно быть невеста, и смерть Хаттона отсрочила ее бракосочетание. А второй мужчина? «Мой брат, мистер Бартслей», — сказала миссис Хаттон. «Он и мама приехали, чтобы побыть со мной. Садитесь, здесь много места». Она с гордостью показала на несколько пустых стульев. Это были хорошие стулья с мягкими сиденьями, а не жесткие обеденные с прямыми спинками, на которые не такая богатая хозяйка бывает вынуждена усаживать гостей. Глядя на разветвление люстры из древесины тика и матового стекла, на бархатные шторы и большой цветной телевизор, Уэксфорд решил, что Хаттон сделал все, чем могла бы гордиться жена. Келлим и он оба были водителями грузовиков, и оба жили в квартирах, построенных советом города. Но на этом общее между ними кончалось. Уэксфорд взглянул на Бартслея, светловолосого и напоминавшего кролика брата миссис Хаттон. Он был похож на сестру, но не такой привлекательный. Внимание Уэксфорда остановил его костюм. Очень похоже, что это его выходной костюм. В такой день, естественно, он наденет лучшее, что у него есть. Но это были дешевые пиджак и брюки из магазина готовой одежды. «Пожалуйста, простите меня, миссис Хаттон. Разрешите, я задам несколько рутинных вопросов?» Она тотчас охотно согласилась и кивнула. «Мистер Бартслей, насколько мне известно, у вас и мистера Хаттона был общий бизнес, равное партнерство. Я думала о том, чтобы взять его в партнеры, но в последнее время бизнес идет неважно, и фактически он просто работал у меня. Вы не будете возражать, если я спрошу, сколько вы ему платили? Ну, не знаю, мне это совершенно не нравится». «Естественно, не нравится», — вдруг страстно вмешался Джек Пертуи. «Какое это имеет отношение к тому, что случилось в пятницу? Вы сами можете понять, что Чарли хорошо зарабатывал. Достаточно посмотреть вокруг». «Не шуми из-за пустяков, Джек». Голос миссис Хаттон звенел от напряженного усилия держать себя в руках. «Офицеры делают только то, что должны делать». Она неловко провела пальцем по брошке. «Чарли обычно приносил каждую неделю чуть больше 20 центов. Правильно, Джим?» Ее слова явно огорчили Джима Бартслея, и в голосе появились агрессивные нотки. «В последнее время я бы сам с удовольствием столько зарабатывал. Чарли был из тех ребят, которые из малого добывают большое. Я бы посоветовал ему быть осторожнее». Мисс Томпсон покачала головой, и прядь волос выпала из впечатляющего сооружения. «Что вы имеете в виду под «быть осторожнее»? Вы хотите сказать, что Чарли не был совершенством?» — взорвалась она.